Ты еще присоветуй пушки на башнях развернуть вдоль стены. Стратег нашелся. Татары измором берут. Вороньем слетаются. Не уйти, не подойти. Так вы хотите заманить их в Америку? Вова сделал очередную попытку. Оно надо им? Татарам вольготно живется в диком поле. К чему им Америка? Ну как же, Чингисхан шел на край земли. Пускай продолжат его дело. Известно, китайцы обманули Чингисхана. Греки обманом удалили Александра, заметил Никодим. Не выйдет, обмельчали татарские князьки, продолжил Амвросий. Погодите, встрял Саша. Александр Великий пошел на Индию. Ну да, после похода 10 000 греки раззадорили гонор македонца. Он по юности клюнул и ушел из Греции. А что за поход 10 000, заинтересовался Вова. Никогда не слышал. Откуда вам не о чем знать? Греция была данницей Персии. Это-то слышали? Нет, никогда нам об этом не говорили. Ну вот, в персидской армии служили воины всех вассальных земель, в том числе 30 000 греков. Амвросий отломил кусок сыра, налил чай в глиняную чашку и продолжил. Персидский царь Дарий умер за 60 лет до прихода македонцев, а его сыновья устроили свару за трон. Их звали Кир и Артаксеркс, добавил Никодим. Кир со 100 000-ной армией пошел на родного брата, а греки перед решающей битвой повернули домой. «Пошли и пошли», – пожал плечами Вова, – «что в этом особенного?» «А то, что они пошли с боями от Вавилона до Трапезунда на Черном море». «Чего их туда понесло?» – удивился Саша. «Дороги не знали. Надо бы идти по берегу Евфрата. Они пошли вдоль Тигра». «Александр Македонский знал о слабости Персии?» – спросил Вова. «Разумеется». Империя раскололась на 5 частей, и цари продолжали друг с другом воевать. «Спасибо за интересный рассказ», – встрял Саша. «Но я так и не понял вашей мысли об имаме и князьках». «Погодите», – остановил Вова. «Где в походе Александра Македонского вы нашли злой умысел греков?» «Как умер Александр?» «Вроде персы отравили». «Что дальше?» Полководцы Александра разделили между собой завоеванные земли. Персы отравили, сами разделили, передразнил Амвросий и обернулся к Никодиму. Протри боярам глазки. Чего тут рассусоливать? Бесполезно, они ни греческого языка не знают, ни истории. Вообще учить их пустая трата времени. Тогда скажу я, начал Амвросий, греческие полководцы Филипп, Птоломей и Евмен взяли под контроль Египет, Палестину и Сирию. Таким образом, они отрезали македонцам обратную дорогу. «Значит, армия Александра осталась в Персии?» – удивился Вова. «Осталась», – хмыкнул Амвросий. «Их не пустили обратно. Как и Тамерлан не пустил монгол. Еще раз спасибо за исторический экскурс», – снова встрял Саша. «Но давайте ближе к имаму и князькам». «Эка, какие вы недогадливые!» — усмехнулся Никодим. «Устрашатся татары вашего богатства. Так поясните олуху, в чем ужас злато-серебра для татарина?» Опять заганошился Вова. «Князья много раз били татар и брали Казань», — начал Никодим. «И клялись они многократно, и дань платили, да страх быстро теряли». «Татары хорошо осведомлены о европейских делах», – продолжил Амвросий. «Знают тяготы Сулеймана». «Так в чем страх золота?» – повторил Вова свой вопрос. «В войске. На вашу Серебряную гору можно купить всю европейскую армию», – подчеркнуто громко ответил Никодим. «И Сулейман не постыдится янычар дать», – усмехнулся Амвросий. «А почему вы татарских князей называете князьками?» – поинтересовался Вова. «Князь может быть только из рода Рюрика». торжественно промолвил Никодим. «У татар, что не род, то князь. Иные и табуна хорошего за собой не имеют», — продолжил Амвросий. «Одежонка худая, а князь? Тьфу! Если надо похвастать золотом и серебром, — начал Саша, — мы согласны. Покажем им «золотой», в кавычках, каньон и добычу изумрудов. Вот и ладно», — оживился Никодим. «Сейчас напишем письмецо патриарху. Вы уж постарайтесь его отправить без промедлений». Братьям пришлось звать своего секретаря и диктовать письмо в Испанию и Нидерланды. Затем надиктовали деловые записки в Картахену и Нассау. В результате только на рассвете нового дня один из управляющих отправился назад в торговое поселение. Слишком много важных вопросов, начиная с подготовки торгового каравана в горы, кончая организацией галерного судоходства по Амазонке. Но первое письмо предназначалось для герцогини Элеоноры Изабеллы Пави Габсбург. Братьям понравилась идея запугивания золотом, и они решили ее опробовать на Тевтонском ордене. Вот и все, пора собираться самим и двигаться к храму Солнца. Амфитеатр храма Солнца, где собрались вожди, значительно отличался от скромной площадки в горах Пакирайма. Судя по буйству травы на каменных скамейках, здесь уже давно никто не собирался. Количество пришедших вождей говорило о трезвом взгляде на жизненные реалии. В этом близнецам значительно помогли испанцы. После успешного похода Кортеса в Америку рванули толпы вооруженных халявщиков. Однако на южном континенте все было не так просто. Ацтеки для индейцев Новой Испании были чужими завоевателями, которых практически бескровно сверг Кортес. На южном континенте существовали свои самостоятельные государства, старающиеся противостоять иноземным захватчикам. Конкистадоры сумели захватить Новую Гранаду. Последующие походы завоевателей натолкнулись на упорное сопротивление инков. Братьям оставалось только благодарить генерала Детера, который умной дипломатией и грамотными военными действиями привлек индейцев на свою сторону. Сыграла свою роль разобщенность конкистадоров. Стараясь захватить как можно больше, они действовали отрядами от 250 до 1000 человек. Завоеватели бессистемно высаживались вдоль всего побережья Тихого океана, выискивая таким образом сладкие кусочки. Войска генерала Детера по численности уступали армии конкистадоров. Преимущество было не в этом. Испанцы представляли собой вооруженную разношерстную толпу. При прямом столкновении обученные солдаты с легкими маневренными пушками легко брали верх. Саша и Вова не питали иллюзий по поводу истинных чувств вождей к неожиданным союзникам. Вероятнее всего, действовал здравый прагматизм. В сложившейся ситуации индейцам выгоднее отдаться более сильному и умелому, чем воевать на два фронта. Дополнительным примером послужила стремительная расправа с индейцами племени Кечуа. Эти воины пытались атаковать один из отрядов генерала Детера, но были обращены в бегство пушечным огнем. Вместо преследования по горам и долинам капитан Люсьен де Микелон озаботился поиском союзников. Стратегически грамотный шаг привел к желаемому результату. Как вскоре выяснилось, племя Кечуа находилось в вековой вражде с племенем Аймара. Обе стороны были уверены, что именно их предки вышли из озера Титикака и основали империю инков. Капитан незамедлительно воспользовался непримиримым противостоянием и усилил индейцев Аймара своими отрядами. В результате противник был повержен в течение 5 месяцев. а братья получили преданного союзника. Встреча пошла по апробированному сценарию. Сначала близнецы украсили вождей золотыми цепями с солнечными топазами и моржовым усом. Подарки и уважительное отношение произвели ожидаемый эффект. Изделия аборигенов не отличались ни изяществом, ни тонкостью работы. А тут и не просто красиво, но и символично. Зримо присутствует солнце, знак верховной власти, и сила в виде огромного клыка, неведомого чудовища. Да еще мудрость в виде двухглавого орла. Сам разговор практически не отличался от совета вождей в горах Покерайма. Единственным исключением стало желание получить огнестрельное оружие. Здесь братья сумели всех удивить. «Не возражаем. Более того, мы поддерживаем ваше желание». «Аборигенов нельзя вооружать», — хором зашипели учителя и сопровождающие помощники. Вова недовольно на них посмотрел и продолжил. «Сколько воинов вы можете дать для обучения?» В мгновение ока вожди потеряли напускную невозмутимость. Вокруг каждого лидера столкнулись их советники. Затем прозвучали фантастические цифры — до нескольких десятков тысяч солдат. «Погодите, не спешите. Собрать много мужчин не составит труда. Не надо забывать, что все они хотят кушать. Одежду мы берем на себя», — добавил Саша. Уточнение охладило пыл размечтавшихся вождей. «Еда — это серьезно. Не просто прокормить солдат. Они-то полагали, что обучать воинов будут в их родных деревнях. Здесь выходила совсем другая картина. Придется отправить своих людей далеко и на 2 года. Как следствие, упадет сбор урожая. Увеличится количество неработающих едоков, а провизию придется везти за сотни километров. По пути к храму Солнца все члены экспедиции с любопытством изучали быт аборигенов. Братья не спрашивали своих учителей или управляющих о путевых впечатлениях. Для себя же они сделали простой и печальный вывод. Очень бедная и очень скудная жизнь. Семья кочует со стадом лам. Доступная еда – это сыр и молоко. Вычесанная шерсть идет на одежду. Достаточно пересчитать детей и взрослых и оглядеться. Люди явно живут в голоде. Крошечный домик приткнулся у скалы. Рядом обработанный пятачок земли, 3 на 10 метров. Серьезный мужчина непрерывно кружит вдоль растущей кукурузы, отгоняя не только птиц, но и насекомых. Пока учителя и священники вели с вождями беседу на теологические темы, братья взялись за индейских военачальников.